Как Саша и Маша подружились. Саша гулял по саду, и ему было очень скучно. Но что это там такое? В живой изгороди Саша увидел маленькую дырочку. Интересно, а что там с той стороны? Подумал Саша. Дворец? Или карета? Или рыцарь? Саша сел на землю и заглянул в дырочку. И знаете, что он увидел? Маленький носик и маленький ротик и два синеньких глаза. Там была маленькая девочка, точно такая, как Саша. «Как тебя зовут?» — спросил Саша. «Маша», — сказала девочка. «Я тут живу». «А вчера еще ты тут не жила», — сказал Саша. «А сегодня живу», — ответила Маша. «Будешь со мной играть?» «Буду», — сказал Саша. «Я пролезу в дырку». И просунул в дырку голову, потом руку, потом другую руку. А потом Саша застрял. Маша стала тянуть его за одну руку, потом за другую, но ничего не помогало. Саша застрял очень крепко. Он стал плакать и громко вопить. В один сад выбежал Сашин папа, а в другой сад — Машин папа. И вместе они вытащили Сашу. «Ну вот», — сказал Сашин папа. «Теперь у тебя есть соседка. Но если захочешь с ней поиграть, надо сначала выйти в нашу калитку, а потом зайти в Машину и играйте себе на здоровье». Так они и стали делать. Они играли по очереди сначала в саду у Саши, а на следующий день в саду у Маши. И играли они в дочке матери.